Я понимал, на что намекает Марницкий. Нужно было использовать эту возможность, чтобы начать наступление на Кулагина. Вместе с тем, у меня закрадывались мысли, что вице-губернатор не может действовать без согласования сверху, что у него есть так называемая крыша. И для чего именно приезжает ревизор? Не для того ли, чтобы забрать свою долю со всех теневых операций местных коррупционеров? Как обычно бывает, всегда думаешь о худшем. Но быть наивным и верить в радужных единорогов, какающих сладким щербетом, также не хотелось. «Что это?» – спросил я у мамы, когда она мне принесла некий блокнот. Признаться, я опасался даже прикасаться к этому предмету. Чуйка останавливала меня. Наверное, это так шалит мой инстинкт самосохранения. Он, инстинкт этот, несколько глуповат, не понимает, что часто, чтобы выжить, нужно действовать жестко и рискованно. Глава 20. «Господин полицмейстер, а готовы ли вы к войне?» – спросил я. Марницкий находился в недоумении, ему было непонятно, что именно я хотел бы услышать от него. «Объяснитесь, сударь», – после некоторой паузы попросил полицмейстер. «Вот вы приезжаете ко мне, сообщаете о том, что в Екатеринослав прибыл ревизор, тем самым подталкивая меня к тому, чтобы я начал совершать некие поступки. Так вот, а что будете делать вы?» В некоторой степени жестко уточнил я. «Ну, а кому будет нравиться то, что приезжает некий Марницкий и хочет, чтобы я своими руками хватал из костра жареные каштаны? И ладно бы этот самый полицмейстер был каким-то человеком, от которого я завишу или который нужен был бы мне, как партнер в делах. Но я уже сделал то, что нужно было мне в Ростове. Покарал своих обидчиков. И будут ли какие-нибудь существенные дела у меня в этом городе?» Бабушка надвое сказала. «Так что, по сути, Марницкий для меня чуть более, чем бесполезный человек. Вы грубы со мной», — сказал Марницкий, встал и подобрался. Я смотрел на него спокойным взглядом, все же ожидая, что последует вызов на дуэль. Хотя, для вызова как раз-таки никаких поводов особых я и не видел. Да и стреляться с полицейским, а так вообще можно? Я готов послужить отечеству, но безрассудных поступков совершать не стану, — сказал Марницкий. Вот так оно и получается, что никто не хочет жар руками загребать, потому костер все больше разгорается. Вы же видите, что творится в губернии. Сами же говорили о том, что имеете подозрение о контрабанде на Кавказ. А там идет война и скоро, — сказал я и махнул рукой в сторону полицмейстера. Если он теперь же не выразит желание действовать более решительно, то он для меня пустое место. Но и мне нужно быть поаккуратнее, а то собрался тут подрабатывать на общественных началах дельфийским, нет, луганским оракулом. Что вы предлагаете? Поиграв желваками, спросил Марницкий. Вот мои предложения, начал я излагать суть дела. Мне Марницкий нужен лишь потому, что он, как чиновник, может обращаться в свои вышестоящие инстанции без лишней проволоки. И даже, если Марницкий заявится в правительствующий сенат и станет там утверждать, что в Екатеринославской губернии происходят ужасные вещи и коррупция глубоко пустила свои корни, то его, в отличие от меня, могут и выслушать. К моему величайшему сожалению, я пока еще не такой и знатный, или авторитетный по местным реалиям человек. Мало быть всего лишь дворянином, нужно еще и как-то выделяться из дворянского общества, только не дрянным поведением, конечно. К примеру, быть предводителем дворянства. Дворянина такого уровня обязательно выслушают. Предводитель может и сам заявиться в дворянское собрание, или к губернатору и высказаться. А вот, если я поеду в Петербург и стану стучаться в закрытые двери сената, требуя от того разбирательства и принятия судебного иска, то вряд ли что-то у меня получится. В третьем отделении его императорского величества вполне может получиться достучаться, особенно, если приплести какое-нибудь политическое дело, например, контрабанду. Однако обращение к нынешнему руководителю жандармов Алексею Федоровичу Орлову в обществе может быть принято крайне негативно, причем, невзирая на те мотивы, которые побудили это делать. И даже в этом случае я готов действовать через третье отделение, если только увижу, что это возможно. Уеду тогда из губернии, так как жизни не дадут, но порядок наведу. Но полицмейстеру и по должности вполне выходит такие запросы делать. Вот его в обществе только похвалить могут, а меня за то же самое предадут остракизму. Такой вот казус. То есть вы, как только что изволили выражаться, предлагаете мне эти самые каштаны горячие из костра вынимать? — спрашивал полицмейстер. Мы разделим эту участь с вами, ответил я. И я готов к этому. готовы ли вы? Я понимал, что мои предложения Марницкому сперва стать прикрытием для меня, а после, если не удастся договориться с тем же самым ревизором, который должен был приехать с проверкой в Екатеринославскую губернию, именно полицмейстер отправился бы в жандармерию. Не могло подобное предложение выглядеть заманчивым для мужчины возрастом уже несколько за 40 лет. Это возраст, когда полностью иссякает бунтарских дух у большинства. К этому возрасту чаще всего уже теряется азарт и решительность что-либо менять. Человек обрастает барахлом, получает какую-то должность, за которую он держится, словно спасательный круг. Как правило, с возрастом человек уже меньше уделяет внимания своему развитию, а, порой, так и внуков ждет. Особенно в это время, когда жениться могут даже в раннем возрасте. Хотя, мужчины все же женятся в более зрелом возрасте, в отличие от женщин. «Моя семья, они остаются в Ростове», – взволнованно говорил Марницкий. «Что будет с ними? И не поймите превратно, господин Шабарин, но я хотел бы также иметь не только опасность убить свою жизнь, но и, когда у нас получится вывести на чистую воду некоторых деятелей, вы не останетесь в накладе, внешне ровно, а внутренне брезгливо», – ответил я. Полицмейстер не скрывал своих терзаний и переживаний. Все это читалось на его лице, в его жестах, нервном постукивании пальцами о стол, за которым мы и сидели. Если я еще относительно лихо употреблял пищу, то Марницкий так к завтраку и не приступил. А зря. Омлет сегодня Марфе удался на славу. Она, наверное, посчитала, что после таких блюд, что подавались к столам во время приема, вовсе могу отказаться от нее, она ему повара. Но, есть праздники, есть будни, когда я предпочитаю простую пищу. Пусть в срочном порядке ваша семья приезжает в мое поместье. Оно будет на осадном положении, чтобы никто не мог угрожать моим людям в мое отсутствие. Я возьму с собой в Екатеринослав полтора десятка бойцов, остальные будут неусыпно дежурить здесь. Буду просить своего крестного Матвея Ивановича Картаманова, чтобы он в этом посодействовал. Не будут же, право слова, атаковать поместье, решительно сказал я. Марницкий встал из-за стола, слегка растерянно сделал несколько шагов в сторону, повернулся. И все-таки, это вы уничтожили барду Ивана Портового? Натужно, болезненно усмехнулся полицмейстер. В нашей жизни часто бывают такие моменты, когда необходимо принимать крайне сложные, порой опасные решения. Зачастую именно поступки, которые следуют за принятием подобных решений, и определяют сущность человека. Ты можешь спокойно жить, купаться в роскоши потребительского общества, заказывать себе суши и роллы, но приходит такой момент, когда нужно поднять седалище и что-то сделать. У одного человека даже не возникнет желания что-либо менять, ведь если хорошо и сытно сейчас, то зачем же усугублять? У другого это желание появится, но он, заказав в очередной раз доставку еды, не поленится сходить в магазин за бутылочкой беленькой и выпить за упокой своего мужества и решительности. Такие хотя бы понимают, что они никчемно и преступно бездействуют. Малодушие или же что-то другое, но определенно замешанное на трусости, не позволит подобному человеку сделать решительный шаг. Но есть третья категория людей, которые, если должны что-то сделать, поднимут свою пятую точку, сложат тревожный чемоданчик и начнут действовать. Такие люди идут на контракт в армию, когда страна в этом нуждается, такие отправляются искать минералы в глубокую тайгу, такие едут на заработки в глухие места вечной мерзлоты, чтобы не только прокормить свою семью, но и доказать, что стенания и плач о плохой жизни могут исходить только от людей, которые боятся что-либо менять. К какой категории отнести Марницкого, я пока еще не знал. Он явно хочет что-то изменить, но при этом ищет окольные пути, хочет чужими руками, в данный момент моими, решить все проблемы, видимые ему в нашем обществе, которые он должен решать по долгу своей службы, но пока решительно ничего не делает. Я доел свой завтрак и поспешил на тренировку. Раненое плечо периодически доставляло немало неудобств, однако, всегда можно найти немало упражнений, чтобы не напрягать руку и при этом не забрасывать занятия. «Едем», — сказал я, когда закончили тренировку и 10 моих бойцов были готовы к проникновению на условно-вражескую территорию. Перед тем, как отправиться в Екатеринослав, я хотел бы еще раз переговорить с Жебокритским, уже предметно и жестко. Я бы полон решимости, поэтому взял документы, которые могли бы сказать о многом, в том числе и свидетельство о том, что мой сосед прирастил к своему имению одну из моих деревень. Воевать на несколько фронтов мне определенно не хотелось. Когда я начну свою войну с Кулагиным, не хотелось бы, чтобы где-то под ногами путался еще и Жабокрицкий. Мало того, я собирался сделать из него вынужденного моего союзника. Пусть союз этот будет основан на страхе, но для таких людей, как Жабокрицкий, наверное, не может быть иных сильных мотиваций. «Я вас не приглашал», — такими словами встречал меня мой сосед, который выехал навстречу. По моему примеру, поместье Жабокрицкого также охранялось на въездах. Так что, когда я говорил про условно-вражескую территорию, то ассоциации были очевидны. Наши поместья, словно государства, которые граничат друг с другом, у которых огромное количество противоречий и вот-вот между ними может разразиться война. «А я без особого удовольствия приехал к вам», — сказал я, протягивая папку с бумагами. «Прошу вас не откладывать и здесь же посмотреть то, что я вам привез. Если вы откажетесь это делать, то уже в ближайшее время ревизор, что должен прибыть в Екатеринославскую губернию, будет благодарным читателем сего увлекательного произведения. Я немало думал над тем, стоит ли Жабокрицкому показывать документ, который явно должен был находиться в его кабинете, когда тот сгорел. Вместе с тем, использовать подобные бумаги, как инвентарь, я был обязан. Так что, пришел к выводу, что вполне могу закрыться тем, что этот документ, явно меня касающийся, мне подкинули после пожара. Вероятно, мой сосед и не поверит в это. Между тем, уже утром Лавр Петрович Зарипов переехал в мое поместье и сейчас обживается сразу в двух из тех домиков, которые ранее использовались для приема гостей. Зарипов знает, именно на него падет подозрение в краже документов Жабокрицкого. Но и я не раздаю домики, земли и деньги кому бы то ни было за просто так. Пусть Лавр Петрович отрабатывает. «Это вы сожгли мой кабинет», — прошипел Жабокрицкий. «Нет, сударь, и не доводите до того, чтобы я подобные обвинения счел унизительным для себя», — я намекал своему соседу на дуэль. «Уже понятно, кто есть такой Жабокрицкий. Он может быть хитрым, расчетливым, порой, даже решительным. Но он сильно печется о своей шкуре, дуэли боится больше, чем позора. Учитывая то, с какой внешней хладнокровной решительностью провел я дуэль с Миклашевским, Жабокрицкий сильно задумался. Было видно, что его распирает многое мне высказать, но он не решается это делать. И все-таки дуэли не только зло. Вы заметили, что там имеются еще показания Марии Александровны Садовой, Эльзы Шварцберг, господина Хвостовского. Все эти показания указывают на то, что вами был совершен акт мошенничества, в сговоре с председателем земского суда Молчановым, решительно говорил я. «Вот этого нисколько не докажете», — сказал Жабокрицкий, но голос его не был столь уверенным. «И кому доказывать? Вы не понимаете, что в земском суде это дело и рассматриваться не будет. Есть сенат, но вы, верно, не расслышали, то в Екатеринослав прибыл ревизор. Уверен, что он поспешит возможностью сделать себе имя на таких громких делах», — усмехнулся я, чтобы не показать сомнения. «Не верил я в то, что ревизор будет кристально честным человеком, или даже служакой, который воспылает желанием прославиться раскрытием такой коррупционной системы. Однако, нужно было все равно действовать, или же мне ждать, пока прибудет новая порция ликвидаторов. А еще обратите внимание на ту самую долговую расписку от моей матери. Рядом к ней приложено объяснение, что она никогда подобной расписки не давала. Мало того, в этой расписке стоит дата, когда еще был жив мой батюшка. Так что мама, как супруга, не могла писать подобные бумаги. Да, и почерки явно разные. Начинал я обтесывать доски, из которых после можно было бы склепать гробик Жабокрицкому. Далее я молчал, сосед внимательно читал документы. В какой-то момент он вознамерился одну бумагу порвать, но я с усмешкой сказал, чтобы он обратил внимание именно на копии всех тех документов, оригиналы которых я ему в руки не дам. Скрежет зубов Жабокрицкого можно было услышать и за десяток шагов. Здесь были также и показания дворянина Зарипова, который указывал на некоторые махинации моего соседа уже не только со мной, или с моей мамой, но и с другими помещиками, находящимися по соседству с именем Жабокрицкого. «Обратите внимание, сударь, что-то, как вы смогли пририсовать своему имению хороший заливной луг, а также озеро, которые находились ранее в угодьях Матвея Ивановича Картаманова. Сие весьма будет интересно моему крестному», — я усмехнулся. «Он же порвет вас на британский флаг. Вы любите Британию? Знаете, Какой у нее лоскутный флаг? А, что, я не понимаю, к чему вы? Уже явно растерянно спрашивал Жабокрицкий. Читайте, читайте, не буду вас отвлекать, вновь усмехнулся я. На самом деле получилось собрать не так, чтобы и очень много компромата на моего соседа. И каждый в отдельности момент обвинения должны были иметь еще дополнительные доказательства. И я не уверен, что смог бы противостоять системе и победить Жабокрицкого. Правда, в том случае, если земским судьей все будет еще оставаться Молчанов. Хотя, после прошедшего заседания суда, не факт, что между Жабокрицким и Молчановым все еще сохраняются дружеские денежные отношения. Но эпизодов много, потому в сумме победить можно даже с Молчановым на суде. А вот это вы точно не докажите. Победно вскликнул Жабокрицкий. А вы правильно расценили положение дел? Спросил я. Доказать будь какую махинацию Жабокрицкого, совершенную им еще будучи на интендантской службе, было и еще сложнее, чем вернуть мне мою деревушку. Однако этот документ мог быть показан, например, тому же предводителю екатеринославского дворянства Франку. Ведь даже не нужно обладать юридическим образованием, чтобы понять, что дивизия, в которой служил интендантом Жабокрицкий, серьезно пострадала от его действий. Дело в том, что в доставшемся мне архиве был документ, который гласит, что в один прекрасный момент, когда Жабокрицкий был при должности, загорелась большая конюшня, где держали отличнейших коней, 50 племенных жеребцов, стоимость каждого их которых не менее 100 рублей, скорее и больше, сгорели вместе с этой конюшней. Там же лежала и другая бумага, по которой Жабокрицкий продавал известному мне купцу Михельсону коней. По странному стечению обстоятельств, их было именно 50, и покупчи все эти кони еще более страннейшим образом совпадают в своих породах, иных описаниях, с теми, что якобы сгорели в дивизии. Кстати, после этого случая Жабокрицкий покинул ряды армии Российской империи. Это лавр выкрал все мои документы, вставая с того поваленного дерева, на котором мы и сидели примерно на границе наших поместий, спросил сосед. Нет, мне подкинули эти документы, возможно, это сделал тот, кто сжег в ваш амбар. Что же касается поджога в вашем кабинете, то, насколько я знаю, он произошел вследствие опасного обращения с огнем. И не будем больше об этом. Я отмахнулся от вопроса, как от назойливой мухи, брезгливо. Чего же вы хотите? Зло спрашивал Жабокрицкий. Вот, я высунул из внутреннего кармана своего пиджака бумагу. Это вы должны подписать, а также выступить свидетелем, когда это потребуется. Глава 21. Я не знал, что у полноватого Жабокрицкого, который вообще-то имел лишь узкие щелки меж заплывшими веками, могут быть такие огромные глаза. Бумага, которую читал Жабокрицкий, содержала просьбу к губернатору разобраться в том, что земский исправник Молчанов требовал от Жабокрицкого деньги за то, чтобы судебное разбирательство моего соседа и меня закончилось в пользу означенного Жабокрицкого. У меня уже готовы копии документов, чтобы направить их генерал-майору Леонтьеву, под началом которого вы служили. А также о ваших скверных делах узнает Матвей Иванович Картаманов, предводитель дворянства Франк получит копии документов, безусловно, и сам губернатор будет осведомлен. Рассчитываете ли вы на то, чтобы ваш покровитель, хотя я сомневаюсь в том, что вы ему теперь интересны, вице-губернатор Кулагин вступился и выгородил вас из подобного позора, спросил я. Доски на гробик репутации соседа уже были сложены в незамысловатую конструкцию, и я начинал забивать в нее гвозди. Условия таковы. Первое, вы забываете о Лавре Петровиче, даете ему спокойно жить в моем поместье. Кроме того, выплачиваете ему 500 рублей на обустройство. Уверен, что вы задолжали этому человеку и куда больше. И еще у меня есть свидетельство Лавра Петровича о том, что вы отдавали приказ на мое убийство. Господин Зарипов готов это подтвердить в суде, если потребуется. Я излагал это, что называется, с расстановкой, а Жабокрицкий слушал ни жив ни мертв. Второе, вы выставляете себя жертвой, а не тем, кто сам устраивал против меня судилище. Надеюсь, что вас оставила жажда сохранения всех документов, также порочащих ваше имя, чтобы вы взяли какую-то расписку о получении денег Молчановым за то, чтобы он судил против меня. Если таковой документ имеется, и у меня его нет, то сей же час сожгите. Денег вы никаких не давали, но с вас их требовали. Наверняка в голове Жабокрицкого набатом звучали такие звуки, когда молоток ударяется о шляпку гвоздя, все глубже входящего в гроб. К этому разговору я готовился долго, собирая все документы, сортируя их, планируя не только разговоры, но и вероятные выпады алчного соседа. Так что я был готов к любой развязке. А в конце всего должно было быть так, что же Бакрицкий будет также являться одним из свидетелей против коррупционной составляющей губернии. «И вас, и меня убьют», – за могильным голосом произнес сосед. «Давайте я отдам вам вашу деревню, выплачу 1000 рублей отступных, чтобы вы забыли ваш план и меня ни во что не втягивали». Предложение было не таким уж и плохим. По крайней мере, когда я только увидел этот самый инвентарь поместья Жебокритского, то думать о таком итоге нашего с ним территориального спора даже и не мог. Оказалось, что козырей в рукаве у моего соседа просто нет. И он сам поймался на то, что был крайне страстным бюрократом, собирал все документы, а теперь эти бумажки могли его же самого отправить на каторгу. Нет, но я понимаю ваши страхи и организую вам охрану. Как вы уже понимаете, часть ваших людей, которые занимаются охраной поместья, теперь стали моими людьми, так что соглашайтесь и действуйте так, как я скажу, — жестко сказал я. После разговора с Жебокритским я в приподнятом настроении вернулся домой. Уже были отданы все распоряжения, даже готовились телеги с товаром. Мы могли себе позволить продать 15 плугов. Помимо этого немалое количество ножей, 3 мясорубки, которые я хотел за немалые деньги продать ресторанам, много всякого по мелочи, а также я вез на торг часть только недавно закупленного Эльзой постельного белья. Оно, конечно, было уже использовано во время моего приема, но, кто ж об этом знает, чистое, выглядит новым, ну, а упаковать красивенько мы всегда сможем. Правда, в это время и упаковки как таковой не водилось еще, так что официально мы ехали торговать, а не воевать. А если же возникнет вопрос, почему так много у меня с собой людей, так и здесь ответ был заготовлен. Кому-то же нужно было вести на продажу сразу 3 кареты, огромное количество различных платьев, аксессуаров, украшений. Причем, сами платья были куплены не мной, и даже моя матушка не ухитрилась бы где-то приобрести себе новый гардероб. Хотя те платья, которые она привезла из Петербурга, также достойны были внимания и продажи в Екатеринославе. Эта Эльза решила воспользоваться моей идеей бизнеса с бирками на платьях и закупила, якобы из новой французской коллекции, что прибыла в Одессу, много платьев, зонтов, вееров и прочего. Кстати, секс остается сексом, а деньги деньгами. Эльза мне не жена, поэтому я разъяснил женщине коммерческие особенности такого союза, в частности то, что она не может использовать мои наработки и зарабатывать в свой карман. Да, я вел себя в своей манере, когда говорю женщине то, что и думаю, но мне нужны заработки не для того, чтобы в удобный момент убежать за границу. Потому часть платьев было мною перекуплено у Эльзы, а также было накинуто еще 5% с продаж на мой условный счет за саму идею и за те бирки, которые с большим усердием вышили Соломея, Прасковья, а также баба Марфа. В этот раз я не думал брать с собой ни Соломею, ни Прасковью в Екатеринослав. Там точно будет не до женщин, девушкам просто-напросто неуместно участвовать в мужских разборках. Остановиться в городе я решил в гостинице «Марица», там же, в ресторане, и столоваться. Если случился бы серьезный замес, девушкам, а ведь и параску-паскуду тоже жалко, бежать будет некуда, а потому пусть сидят в поместье. Объясню, почему она паскуда. Вскружила эта лярва голову Хвостовскому. Хотя я и потребовал от Прасковьи не попадаться на глаза моим гостям, особенно этому доморощенному поэту, эта хищница меня не послушалась и как бы случайно попалась-таки на глаза журналисту. Дело могло бы иметь очень серьезные последствия, вплоть до дуэли и громкого скандала. Ведь я поэта обманул, когда представил ее, Прасковью, своей сестрой. Однако Курвина Пороска выкрутилась и в этот раз. Сказала, якобы, что она и есть моя сводная сестра, но об этом знаю только я и она. А барин, мой папа, приказал не распространяться об этом. Так что роман Хвостовского и Прасковьи был бурным, разве только не пришлось кровать чинить. Водила Пороска парня по всем своим злачным местам. То на сеновал, то куда-то на природу, то чуть ли не в хлеву совокуплялись. Ну и пусть. Парень сиял от счастья, Прасковья, вроде бы тоже была довольна. Правда, на ее довольство мне, в принципе, наплевать. Устав давить на Жебокритского, домой я возвращался опустошенным. Решил по дороге искупнуться в озере. Немного оживился, но все равно мне нужен обед и отдых. Матушка-барыня спрашивали вас, сердились, сообщила мне Соломея, Как только я зашел в терем, будто девчонка меня поджидала или, действительно, караулила. «Передай Эльзе, что мне нужно с ней поговорить, но ближе к ночи», — сказал я и понял, когда щеки Соломеи покраснели, что она прекрасно поняла смысл моего послания. «Да, ты все правильно поняла, но говорить о том, что я делаю и с кем, нельзя. И принеси мне крепкий кофе». Сделав несколько вдохов-выдохов, я решительно направился к себе в комнату, зная, что маман все равно сразу же туда нагрянет. Вот я ей уже и грубил, говорил на грани, может и за гранью приличия указывал, чтобы оставила меня и вообще присмотрела бы себе монастырь. Четко сказал, что денег не дам, а в следующий ее отъезд и вовсе опозорю. Но ничего, будто и не слышала маман моих слов, как с гуся вода. Моя бабушка про таких говорила, ссы в глаза, все божья роса. Не успела Соломея принести кофе, как заявилась женщина, что мамой мне приходится в этой жизни. Правда, родители не выбирают. Вот дали бы мне выбор, так пусть бы папой был ох и сложный же выбор император Николай Павлович. Вот и вовсе с тобой не разговаривала бы. Где мои туалеты? Спрятав за спину блокнот, будто дразнясь, попробовала в очередной раз меня отчитать маман. Я уже объяснял. А вот вы, мама, так и не ответили, где деньги отца и мои. Почему у Жебокритского имеется ваша долговая расписка? Ладно, не вы ее писали, но вопрос об иных деньгах не снят. Будьте понятливее, мама, даже не начинайте обсуждать тему, если у меня больше к вам вопросов, чем у вас ко мне. В очередной раз я грубил матери. Ты, хам, Алексей, но да ладно, что с тебя взять, коли ты сын своего отца? Я украла это у Артамона, когда он объявил, что уходит от меня, потупив глаза, сказала маман, протягивая мне блокнот. «И вы сами не читали этих записей?» С удивлением в голосе спрашивал я. Начинала читать, но как поняла, сколь это опасно, сразу же прекратила, отвечала мама. «И вы теперь такую опасную вещицу, стало быть, предлагаете взять мне?» Спрашивал я. «А вы найдете того, кому можно это продать?» С интересом, все так же потупив взгляд, спрашивала Мария Марковна. «Нет, продавать это я никому не стану. Если я правильно понял, здесь в записи о делишках того же самого Кулагина и подробнейший расклад о том, кто сколько берет в губернии, а также кто кому платит и за что. Именно об этом документе упоминала жена Кулагина Елизавета Леонтьевна, когда я пришел к ней с кольцом. Да и после вице-губернаторша вспоминала о неких записях, которые я, если обнаружу таковые, должен был передать ей. Сейчас, разгон только возьму. Как кстати, ведь я как раз собрался в город, чтобы нанести удар. Но насколько это будет безопасно, конечно же, предстоит рисковать. Но у меня уже есть маломальски подготовленные бойцы, без которых я в столицу губернии вступать не собираюсь. В скором времени мне нужно будет отправиться в Екатеринослав, сказал я, глядя на свою родительницу. Самое для меня странное, что я боюсь за тебя, но вижу перед собой сильно изменившегося моего сына, будто муж мой Петр Никифорович вселился в тебя. Он также смотрел, а я не умела ему ни в чем отказать, сказала мама и опустила взгляд, как бы умывая руки. Это не совсем родительское благословение, но мне ее разрешение особо и не нужно было. Сколько там времени до уборочной? Уже через недельку-другую можно было бы начинать собирать урожай озимых. Это не очень большие площади, потому можно спокойно доверить ситуацию Емельяну. Пусть занимается привычным для него делом. Но вот к уборке остального урожая мне нужно будет обязательно прибыть обратно. Ведь мало урожай собрать, нужно еще немало чего организовать, чтобы его сохранить. И вот этот процесс я собирался контролировать наиболее тщательно. В Екатеринослав. 4 дня на сборы и еду. Решительно сказал я. Надо позвать бабу Марфу, чтобы сменила мне повязку на плече. Чувствую, что она изрядно увлажнилась сукровицей. Сын мой, куда вы собираетесь отправляться? Я только сейчас поняла, что вы собираетесь делать. Я запрещаю вам это делать. Это опасно, отговаривала меня мама, резко перейдя на вы. И как же меня напрягал этот разговор. Был уже достаточно поздний вечер, когда госпожа Шабарина соизволила посетить своего сына. Но не эту женщину я ждал теперь у себя. Меня никак не отпускал образ Елизаветы Дмитриевны. И я, как это сделало бы большинство мужиков, решил лечить подобное подобным, то есть ожидал прихода Эльзы, чтобы наказать ее за весь женский род. И зачем я отдала тебе, мой сын, эти записки? чуть ли не плача, говорила мама. В душе даже что-то ёкнуло. За меня искренне волнуются, и я ведь не железный, или это потому, что без моего участия в ее жизни материальный достаток сильно упадет. Так что слезы эти я по некоторому размышлению посчитал крокодильями и констатировал для себя факт, что моя мать весьма неплохая актриса, если умеет выдавать такие искренние эмоции. Ко мне сейчас должна прийти Эльза, поняв, что подобные стенания и слезы еще долго могут не прекращаться, я напрямую указал матери, что ее присутствие в моей комнате неуместно, это вульгарно. Принялась поучать меня мама, я рассмеялся, а госпожа Шабарина раскраснелась. Она поняла причины моего веселья, потому и стала смущаться. Разве не было более вульгарным было то, что она оставила своего сына, поместье, не пробыв в трауре по мужу даже года, и укатила с любовником в столицу. Так что, кто еще меня будет учить морали, но только не мама. Если я буду вести себя сообразно ее поведению, то это будет для меня слишком. Есть такое образное выражение, как в последний раз. Оно предполагает, что люди совершают нечто, подразумевая, что будто бы больше этого уже сделать не смогут. Так вот, наша ночь с Эльзой была именно такой. В какой-то момент мое лекарство против чувств к Елизавете Дмитриевне начало действовать. И в порыве страсти я даже мог бы признаться в любви к Эльзе, но сдержал глупый и напрасный порыв. А вот Эльза призналась, сказала мне слова любви, а также то, что готова, как говорится, и в горе, и в радости. Эх, и почему женщины такие непонятливые? Мы уже не раз объяснялись и обещались только быть любовниками. И то это до времени, когда я не найду себе жены. Это лишь физиология. Мне все-таки хватило так-то, чтобы все это не проговаривать прямо сейчас, лежа в постели и глядя в ее увлажнившиеся глаза. В очередной раз. Эта ночь была настолько серьезной кардиотренировкой, что утром я даже не вышел на пробежку и не выполнил элементарный комплекс упражнений. Лекарство под названием Эльза Шварцберг, казалось, подействовало даже на меня, заставляя временно забыть об Лизавете Дмитриевне. Несмотря на множественные, порой, даже акробатические этюды в нашем с ней исполнении, рука на утро не болела и даже рана на ней не соднила сукровицей. Следующая ночь была примерно такой же страстной, может, только лишь чуть с меньшим количеством слез. Наверное, все слезы Эльза пролила вчера. А вот ее либидо, та сексуальная энергия, которая в женщине пробуждалась с заходом солнца, да и не только, продолжала бить ключом. Так что на утро перед отъездом я уже посчитал, что пару дней такого секс-марафона, включая все те физические нагрузки, которые имели место быть у меня и у этой русской немки по ночам, а порой, если мы где-то случайным образом встречались, так и днем, и вечером, и утром, вполне могу засчитывать как спортивные тренировки. 4 кареты, 15 всадников, ряженых под казаков, по современным меркам, наверное, это не такой уж и маленький караван помещика. В особенности должно было впечатлять сопровождение, словно какого великого князя или самого императора сопровождали. Кроме бойцов-дружинников, были еще Эльза, полицмейстер, двое его сопровождающих, а также Жебокритский и Лавр Петрович Зарипов. За последние дни, пока я занимался подготовкой к выезду в Екатеринослав, у меня состоялись еще 2 разговора. Пришлось еще раз припугнуть, а после поманить небольшим пряником Жебокритского. Я обязался не рассказывать о том, что он присвоил себе также некоторые участки земель других соседей. Но вот предать Матвея Ивановича Картаманова, который уже делает для меня много доброго, и не сказать ему, что озеро и Большой Луг принадлежат не Жебокритскому, а Крестному, я не мог. Так что за таким разговором последовал акт передачи. Впрочем, мы обошлись без каких-либо бумаг, лишь ударили по рукам, а я насилу остановил Матвея Ивановича, чтобы тот ударил только по руке Жебокритского, а не по его наглой морде, которая так лихо по кусочкам крала земли у своих соседей. В этот раз путешествие оказалось даже приятным. Нам не приходилось вытаскивать телеги из снега или грязи, погода устоялась благоприятная, лишь только пару раз накрапывал небольшой дождик, но и он был на пользу, так как прибивал пыль на дорогах. «Алексей Петрович, остановиться бы в Павлограде», сказал Лавр Петрович Зарипов, когда мы уже свернули на дорогу, чтобы обогнуть город. «С чего нам так прятаться? Неужто думаете, что попробуют напасть? А если и так, то мы с револьверами. Я не особо разделял воодушевление Лавра, эко он под солнышком раздухарился. Однако, может быть, он и прав, я же думаю несколько иными категориями, ожидаю подспудно какой-нибудь группы захвата, чего-то вроде СОБРа. Но такого в этом времени нет, даже в полиции не будет достаточно сил, чтобы сравниться с моим отрядом по огневой мощи. Давай, Лавр. Согласен, поесть нужно да прикупить запасов в дорогу, согласился я. В Павлограде не было элитных ресторанов. Здесь не было даже просто ресторанов, лишь два трактира, и то так себе уровень, но претензий к городу не имею. Еще 20 лет назад здесь и вовсе было одно каменное здание, храм, а все остальное – мазанки или даже полуземлинки, так что выбора особого и не было. Господа, я рад, конечно, что вы решили меня посетить, но скажу то, чего никогда и никому не говорил. На пороге трактира нас встречал человек, в котором несложно было определить еврея. Ну да их в губернии немногим меньше, может, только, чем в Одессе. Выберите другое место. Интересно, это когда же твои соплеменники от прибыли отказывались? Усмехнулся я. Мужик наклонился ко мне и тихо, оглядываясь назад, в зал трактира сказал. Есть тут у меня один, пьет уже вторую неделю. И все бы ладно, даже платит, но, Буин, бьет всех гостей, сказал еврей и вжал голову в плечи. Все зовут меня Еси. Это если не жидом называть станете, а по имени. Умеешь ты заинтересовать, Йося, усмехнулся я. И что ж полиция, так и не трогает. Сколько денег уряднику не отдаю, но этого и не трогает. Вот и как мне быть, а еще у него дитя было на руках. Пятый год так пьет, а мне за детем пригляд, продолжал хозяин трактира. Я смело вошел внутрь. Ну, не бояться же мне пьяного дебошира, право слово. Я же сказал, что закрываю трактир, взревел знакомый мне голос. А после показалась и лапища, которая пыталась меня ударить. «Тарас», — удивился я, — «вай я господа Бога молю, чтобы он вразумил меня, а ты сам пришел», — заплетающимся языком сказал один из исполнителей Кулагина. «Не хочу я больше убивать, вот тебя мне приказали убить, вот сейчас посплю и буду убивать, ты только никуда не уходи, дай поспать». «Конечно, спи, я пока нож наточу», — сказал я, наблюдая, как прямо на столе мастится улечься Тарас, сворачиваясь в позу эмбриона.